Глава 16. Тонко подведенные брови Ирмы Генриховны изумленно приподнялись. Рот приоткрылся, явно собираясь удивляться моему здесь присутствию. Ну все, сейчас Штирлица раскроют. «Здрасте», — опережая Ирму, поздоровалась я. «Доброго вечера», — ответила гостья и светским тоном сообщила. «Прекрасная сегодня погода, не правда ли?» «Бабушка, познакомься, это Наташа», — вклинился в наш диалог Станислав. «Наташа?» — удивилась Ирма. «Бабушка?» — поразилась я, и мы обе замолчали, таращась друг на друга. «А ведь есть между ними сходство. Глаза похожи, просто у Ирмы они выцвели за давностью лет. Носы одинаковой формы, оба очень высокие. Только вот родство это еще больше осложняет мое положение». А ну, как бабуля поинтересуется, у внучка с чего это недавно резавшая ее хирург Василиса сменила имя? Не знаю, о чем думала в это время Ирма, но рассматривала она меня внимательно и явно пыталась понять, что здесь происходит. А я даже не могла подмигнуть ей с намеком на просьбу не выдавать меня. Станислав смотрел в упор, буквально не отрывая от моего лица взгляда. Первой, как ни странно, пришла в себя Ирма. «Ой, как тут у вас интересно!» — протянула она довольным голосом. Склонила к плечику свою разноцветную головку и прощебетала. «Рада познакомиться с вами, Наташа!» Оглядела мою домашнюю майку и штаны на резинке и заулыбалась еще пуще. «Чрезвычайно рада! Вы даже не представляете, как!» «Бабушка, а ты к нам надолго?» — блеснул лучезарной улыбкой Станислав. «К нам?» — Ирма заулыбалась еще шире и радостнее, демонстрируя отлично сделанные зубные протезы. Поиграла загадочно бровями, сложила трубочкой и выпятила ярко накрашенные губки, втянула их обратно и, наконец, сообщила. «Да нет, ненадолго, только чайку попью, познакомлюсь с Наташей поближе и отправлюсь домой». «Бабушка, а хочешь, я сам отвезу тебя домой?» — вдруг воодушевился Станислав. «А то Наташе уже, наверное, спать пора. В 7 вечера?» — изогнула брови Ирма. «Да-да», — поддакнула я. «У меня режим, я рано ложусь и поздно встаю». «То есть, наоборот, поздно встаю и рано ложусь», — окончательно запуталась в своем вранье. «То есть, я поняла». Ирма театральным жестом поднесла согнутую в запястье руку ко лбу. «Меня выпроваживают, даже не налив чаю». «Нет, что вы такое говорите?» В один голос воскликнули мы со Станиславом. Мне, конечно, совершенно не улыбалось распевать чаи с Ирмой и голубоглазым мачо-звездой порнофильмов, оказавшимся ее внуком, но и выставить пожилую леди за порог совесть не позволяла. В общем, вскоре мы сидели на кухне и слушали рассказ Ирмы Генриховны о спектакле, на котором она была. Лицо Станислава было абсолютно невозмутимым, только иногда на дне зрачков сверкали озорные искры. Я же сидела как на иголках, изо всех сил стараясь не ерзать от нетерпения. Не успела я разлить по чашкам чай, как на мой телефон одно за другим начали приходить сообщения от Наташи. «Василиса, я хочу писать». «Я очень хочу писать. Очень-очень, уже не могу терпеть. Василиса, я сейчас описаюсь». И завершающие: «Как хочешь, но я прошмыгну в туалет, иначе все». Делая вид, что внимательно слушаю рассказ Ирмы об исполнителе главной роли, под столом набрала в ответ: «Да беги уже, все равно мы чай пьем, а туалет из кухни не просматривается». «Бегу», — мигнул сообщением телефон, и я, наконец, расслабилась. Зря, как оказалось. Словно специально ждала этого момента, Ирма сделала очередной глоток чая и отставила чашку. Подхватила с колен свою бархатную сумочку и поднялась. «Благодарю вас, Наташа, за гостеприимство. Даже представить не могла, что в этой квартире меня ждет такая неожиданная встреча». И незаметно для внука подмигнула мне. «Как, уже уходите?» – всполошилась я. «Если Ирма и Станислав сейчас выйдут из кухни, то точно столкнутся с Наташкой». Уверенно увидев ее, голубоглазый сразу вспомнит, что на фотографии, которую ему показывал Вова, была именно она, а не я. Поэтому, сделав сладкое лицо, предложила: «Может, еще чайку? С удовольствием еще послушаю ваши рассказы, Ирма Генриховна». «Нет-нет, Наташенька, у меня ведь тоже режим. Поздно ложусь и рано встаю. Пора мне домой готовиться к бессоннице». И пошла в сторону прихожей. Там ведь как раз неподалеку дверь в туалет, где ошивается Наташка. Пока я растерянно смотрела вслед Ирме, над ухом вдруг вкрадчиво прозвучало: «Наташа, подскажи, откуда ты знаешь, что мою бабушку зовут Ирма Генриховна? Я ведь тебе не назвал ее имя». «Упс, ведь и правда, этот невоспитанный мужчина только меня представил своей бабуле, а ее имя не назвал. Вот я бестолочь, даже не обратила на этот момент внимания». Пока я с возмущением смотрела на наглые смеющиеся голубые глаза, со стороны туалета раздался звук открывшейся двери и громкий Наташкин возглас: «Ой, здрасте!» Пауза и возмущенный вопрос Ирмы: «А вы, милочка, у нас кто? И что делаете в этой квартире, да еще в таком непристойно коротком халате?» «Ну все, приплыли. Теперь нас с подругой от разоблачения спасет только чудо». И ведь спасло только не совсем чудо, а очередной звонок в дверь.